Господи, дай мне верности, святости, чистоты, чтоб не к земле от вечности рвались мои мечты, чтоб не к земле от вечности, чтоб не к земле от вечности рвались мои мечты. Чтобы